флорентийским тембром голоса, с гортанным придыханием, представали еще более сказочными и поистине волшебными, когда мама принималась петь. Она знала несколько оперных арий, и летом мы нередко собирались все вместе на нашей большой террасе напротив соседских окон. Заслышав ее пение, я забывал обо всем на свете. Соседи, распахнув оконные ставни, тоже наслаждались ее голосом, наполнявшим собой весь наш просторный двор, и аплодировали. Невысокого роста, изящная, моя мать как бы являла собой чудом оживший традиционный образ одной из флорентийских мадонн. Ее черные шелковистые волосы не спадали до самых бедер. Я смотрел, как она их расчесывала, а затем укладывала узлом на голове по тогдашней моде. Пела она, чтобы превозмочь тоску. Письма от отца с фронта были редки. Мой отец, кавалерийский офицер, находился на передовой, а газеты ежедневно печатали хроники кровавых боев. Однажды, в 1917 году, мать решила добраться до мужа, или, по крайней мере, приблизиться, насколько можно, к передовой, где он воевал. Не желая никого слушать, она твердо стояла на своем, выдержала целое сражение с семьей и, в конце концов, уехала. В моей памяти сохранились лишь отдельные эпизоды той кошмарной поездки. Впоследствии я не раз вновь и вновь переживал ее, слушая рассказы старших. Мы находились в Манзана неподалеку от Удины, когда осенней ночью к нам постучали с сообщением о том, что фронт прорван. Австрийцы с немцами стремительно наступали, гоня перед собой остатки итальянских частей и толпы гражданских беженцев. В числе беженцев, разумеется, находились и мы с мамой. Смутно припоминаю какую-то старуху в черном, которая суетливо размешивала кашу в кастрюле. Потом очень длинный мост, слабо освещенный призрачными голубоватыми огнями. Мост через реку Тальямента. Отовсюду слышалось чавканье грязи под ногами бесконечной толпы. Двигались нагруженные скарбом телеги, запряженные валами. Когда мы добрались до противоположного берега, позади нас полыхнул огонь, раздался чудовищной силы взрыв, и мост разлетелся в пыль, белое облако которой повисло в ночи. О последующих событиях мне рассказывала мать. Но я хорошо запомнил ощущение полной безопасности, когда она брала меня на руки. Помню также подобравший нас военный грузовик и колоннаду в Тревизо, где отступавшие солдаты устроили ночлег. Помню караваны танков, тянувшиеся к реке Пьяве, чтобы сдержать противника. И, наконец, спасительный поезд, который увозил нас обратно во Флоренцию. Я снова крутил педали моего трехколесного велосипеда в просторных комнатах по обеим сторонам коридора. Взрослыми владело в ту пору тревожное беспокойство. Война заканчивалась, но еще яростно била своим хвостом, нанося людям трагические удары. Моя мать отгоняла свою тревогу оперными ариями. Наконец мне сказали, что настал мир. Мне было всего 3 года, и слово это прозвучало для меня непривычно. Прежде я слышал разговоры только о войне, и пускай на материнских руках, но пережил ее. Теперь же взрослые твердили, что войны больше нет, а есть какой-то мир, которому все вокруг очень радовались. Мы даже побывали на службе в соборе и слушали, как мой прадед играл на органе в честь этого загадочного мира. Отец, выйдя в отставку, вскоре получил назначение в Кремону. Вспоминаю кондитерскую фабрику, которую хорошо было видно с балкона нашего дома, крепких ломовых лошадей с волнистыми гривами и хвостами, бочки с медом, привезенные на телегах, запах популярной кремонской сладости, рода нуги, проникавший повсюду. Опорожненные бочки рядами лежали на улице.